Глава 5. Слово «копировать» совсем не такое простое, как кажется. Оно не обязательно значит, что вы собственноручно снимаете копию с чьей-то картины или подражаете для смеха походке своего профессора. Копировать значит делать то, что до вас только что сделал другой, то есть следовать его примеру. Если, скажем, все ваши приятели решили спрыгнуть с моста в реку или океан, а вы прыгаете в ледяную воду следом за ними, вы их копируете. И можно понять, почему копировать небезопасно. Можно ведь и утонуть, только из-за того, что кому-то до вас пришла в голову такая идея. Вот почему, когда Вайолет вдруг встала и сказала «Здравствуйте, учитель Чингис», Клаусу и Солнышко ужасно не захотелось копировать ее. Младшим бойлерам казалось непостижимым, чтобы старшая сестра не узнала графа Олафа, не вскочила на ноги и не открыла немедленно глаза завучу Ниро на происходящее. Клаус и Солнышко даже на миг вообразили, что Вайолет загипнотизировали, как было с Клаусом, когда они жили в Полтервилле. Но глаза у Вайолет оставались нормальными, нисколько не расширились, и «Здравствуйте, учитель Чингис» она произнесла совсем не тем тусклым тоном, каким говорил загипнотизированный Клаус. И все-таки, хоть младшие бодлеры и недоумевали, они полностью доверяли своей сестре. Ей удалось избежать брака с графом Олафом, когда он казался неминуемым. В данном случае это означало сулил жизнь полную ужаса и горя. Она, когда срочно понадобилась, изобрела отмычку, а также благодаря ее изобретательскому таланту дети спаслись от очень голодных пиявок. Вот почему Клаус и Солнышко, хотя и не понимали поведения старшей сестры, все равно верили, что у нее имеется веская причина вежливо поздороваться с графом Олафом, а не разоблачить его на месте. Поэтому, чуть помедлив, они скопировали ее, иначе говоря, последовали ее примеру. «Здравствуйте, учитель Чингис», — сказал Клаус. «Дефидио!» — выкрикнула Солнышко. «Приятно с вами познакомиться», — и учитель Чингис ухмыльнулся. Бодлеры поняли, что он воображает, будто перехитрил их и очень доволен собой. «Ну как, по-вашему, учитель Чингис?» — осведомился Нира. «Имеет кто-нибудь из этих сирот ноги, какие вы ищете?» Учитель Чингис почесал тюрбан и посмотрел с высоты своего роста на детей с таким хищным выражением, будто перед ним стоял ряд вкусных блюд, салат-баре, а не пятеро сирот. «О да!» — сказал он скрипучим голосом, который до сих пор слышался бодлером в кошмарных снах. Костлявым пальцем он показал сперва на Вайолет, потом на Клауса и под конец на Солнышко. «Вот эти трое подходят мне как нельзя лучше, а эти двойняшки мне ни к чему». «Мне тоже». Нира даже не удосужился упомянуть, что квигмайеры — тройняшки. Затем он посмотрел на часы. «Так, пора на концерт. Все идите за мной в зал, если только у вас нет желания купить мне кулек карамелей». Бодлеровские сироты надеялись, что им никогда не придется покупать какие бы то ни было подарки своему заучу, а уж тем более карамели, которые они и сами любили и не ели давным-давно. Поэтому они пошли за Нира через лужайку в большой зал. Квигмайеры последовали их примеру и по дороге, задрав головы, разглядывали похожие на надгробия здания, которые при лунном свете выглядели еще более зловещими. «Сегодня», — объявил Нира, — «я буду играть скрипичную сонату моего сочинения. Она продолжается не больше получаса, но я сыграю ее 12 раз подряд». «Прекрасно», — одобрил учитель Чингис. «Осмелюсь признаться, завуч Нира, я большой поклонник вашей музыки. Ваши концерты — одна из главных причин, почему мне захотелось работать в пруфракской подготовительной». «Что ж, очень приятно это слышать», — проговорил Нира. «Немного найдется людей, которые ценят мой талант». «Я вас понимаю», — подхватил учитель Чингис. «Вот я, например, лучший учитель гимнастики в мире. И тем не менее, в мою честь не устроили ни одного парада». «Безобразие», — Нира покачал головой. Бодлеры и квигмайеры, шедшие позади взрослых, переглянулись. Все эти хвастливые речи вызывали у них отвращение. Но они не смели и словом обменяться, пока не добрались до зала и не сели как можно дальше от Кармелиты Спац и ее противных друзей. Имеется одно и только одно преимущество у тех, кто, не умея играть на скрипке, упорно продолжает это делать. Оно состоит в том, что они зачастую играют очень громко и не слышат, как переговариваются слушатели. Конечно, весьма невежливо разговаривать во время концерта, но если игра бездарная, исполнитель никуда не годится, а концерт длится 6 часов, невежливость простительна. Так было и в тот вечер, когда завуч Нира вышел на сцену и после короткой, вступительной, хвастливой речи заиграл свою сонату. Когда слушаешь классическое музыкальное произведение, бывает забавно разгадывать, что вдохновляло композитора написать то или иное сочинение. Иногда композитор вдохновляется природой, и тогда в своей симфонии он подражает трелям птиц и шелесту деревьев. В других случаях композитора вдохновляет город, и тогда сочинение подражает звукам городского транспорта и людским шагам и голосам. Сочиняя же свою сонату, Нира, очевидно, вспоминал, как при нем кто-то мучил кошку. Музыка была громкой и визгливой, что позволяло разговаривать во время ее исполнения. Пока Нира пиликал на скрипке, ученики Пруффорской подготовительной школы начали переговариваться между собой. Бодлеры заметили даже, что мистер Ремора и миссис Басс, которым полагалось следить, кто из учеников должен купить для Нира кулек карамелей, хихикают в заднем ряду и делят банан на двоих. Только учитель Чингис, сидевший в середине переднего ряда, казалось, внимательно слушал. «От нашего нового учителя гимнастики мурашки по коже бегают», — заметила Исидора. «Это уж точно», — согласился Дункан. «Наверное, из-за его вороватого взгляда». «Вороватый взгляд у него потому...» Вайлет и сама бросила вокруг вороватый взгляд, желая удостовериться, что учитель Чингис не слышит. «Потому, что на самом деле он не учитель Чингис. И он вообще не учитель гимнастики. Он замаскированный граф Олаф». «Я знал, что ты его узнала!» — обрадовался Клаус. «Граф Олаф?» — воскликнул Дункан. «Какой ужас! Как он напал на ваш след!» «Дьюк!» — мрачно заявила солнышко. «Сестра хочет сказать что-то вроде «он нас везде находит», — разъяснила Вайлет. «Она права, но не важно, как он нас разыскал. Главное, он здесь. И, несомненно, у него уже готов новый план, как украсть наше наследство». «А почему ты сделала вид, что не узнала его?» — спросил Клаус. «Да», — подтвердила Сидора. «Если бы ты сказала завучу Нира, что Чингис на самом деле граф Олаф, Нира прогнал бы этого кексализа. Извини за грубое слово». Вайлет покачала головой в знак того, что не согласна с Исидорой, но ничего не имеет против слова кексалис. «Нет, Олаф слишком хитер», — возразила она. «Я знала, если я попытаюсь сообщить Нира, что он не учитель гимнастики, он все равно сумеет выкрутиться, как в случае с этой Жозефиной, и с дядей Монти, и с остальными». «Верное рассуждение», — согласился Клаус. «Плюс, если Олаф подумает, что одурачил нас, больше останется времени, чтобы раскусить его замыслы». «Лерт», — дополнила солнышко. «Сестра имеет в виду, что мы за это время успеем осмотреться. Нет ли тут его помощников?» — перевела Вайлет. «Очень правильная мысль, солнышко. Я об этом не подумала». «У графа Олафа есть помощники?» — возмутилась Исидора. «Несправедливо, чтобы такой плохой человек имел помощников». «И помощники не лучше, чем он сам», — добавил Клаус. «Среди них две женщины с напудренными лицами. Они заставляли нас участвовать в олафовском спектакле. Потом тип с крюками вместо рук. Он помог Олафу убить дядю Монти». «И кроме того, не забудь, лысый. Он помыкал нами на лесопилке», — напомнила Вайлет. «Эгину». Солнышко хотело сказать что-то вроде «а еще помощник, не то мужчина, не то женщина». «Что значит Эгину?» — Дункан достал записную книжку. «Я хочу записать все подробности, относящиеся к Олафу и его трупе». «Зачем?» – просила Вайлет. «Зачем?» – переспросила Исидора. «Мы собираемся вам помочь. Вот зачем. Неужели вы думаете, мы будем сидеть сложа руки и смотреть, как вы пытаетесь избежать его когтей?» «Граф Олаф очень опасен», – предупредил Клаус. «Если вы попробуете нам помочь, вы подвергнете свою жизнь опасности». «Ну и что?» – заявил Дункан. Хотя, с сожалением должен сказать, Квигмайрам как раз следовало бояться. И еще как бояться. Дункан с Исидорой вели себя очень храбро и жаждали помочь бойлеровским сиротам. Но храбрость часто обходится дорого, и за нее приходится платить. Речь идет, разумеется, не о каких-нибудь $5. И речь идет о гораздо, гораздо более высокой цене. Такой страшной, что я даже не хочу сейчас об этом говорить, а хочу вернуться к описываемой сцене. «Не беспокойтесь», — сказал Дункан. «Сейчас нам нужно выработать план. Мы должны доказать завучу Нира, что учитель Чингис на самом деле граф Олаф. Как нам это сделать?» «У Нира есть компьютер», — задумчиво произнесла Вайлет. «Нира показывала нам на экране небольшое изображение Олафа, помните?» «Да», — Клаус покачал головой. «Он сказал нам, что усовершенствованная компьютерная система не допустит сюда Олафа. Вот вам и компьютер». Солнышко закивало в знак согласия. Валет подняла ее и посадила к себе на колени. Нира дошел до особо визгливой части сонаты, и детям пришлось пригнуться друг к другу поближе, чтобы продолжать разговор. «Если пойти к Нира прямо с утра, — сказала Вайлет, — мы успеем поговорить с ним наедине, без Олафа. Мы попросим его заглянуть в компьютер. Нас Нира может не послушать, но компьютер-то должен хотя бы убедить его проверить личность учителя Чингиза». «Может, Нира заставит Олафа снять тюрбан? — предположила Айседора. — И тогда обнаружится одна единственная бровь». «Или снять дорогие кроссовки, — добавил Клаус, — и тогда обнаружится татуировка». «Но если вы поговорите с Нира, — заметил Дункан, — учитель Чингиз будет знать, что вы его подозреваете». «Да, и поэтому нам надо быть сверхосторожными», — сказала Вайлет. «Необходимо, чтобы Нира узнал про Олафа, но Олаф не узнал про нас». «А пока, — заявил Дункан, — мы с Айседорой проведем свое расследование. Может, нам удастся обнаружить кого-то из олафовских помощников, которых вы описали». «Это очень бы пригодилось», — одобрила Вайлет. «Но только если вы твердо уверены, что хотите нам помочь». «Не будем больше об этом говорить». И Дункан похлопал Вайлет по руке. И больше они об этом не говорили. Они не говорили о графе Олафе в продолжение всей сонаты Нира. И потом, когда он играл ее во второй раз, и в третий, и в четвертый, и в пятый, и даже в шестой. И тем временем стало совсем-совсем поздно. А бурлеровские сироты и тройняшки Квигмайры просто сидели и наслаждались теплом дружеского общения. У слов этих много смыслов, но все имеют отношение к счастью. Хотя, казалось бы, трудно быть счастливым, когда слушаешь жуткую сонату, вновь и вновь исполняемую человеком, который не умеет играть на скрипке. Когда находишься в жутком интернате, а неподалеку сидит злодей, без сомнения замышляющий что-то злодейское. Но счастливые моменты в жизни Бодлера случались редко и, к тому же, неожиданно. И дети научились ценить это. Дункан не снимал свои руки с руки Вайлет и рассказывал ей о невыносимых концертах, на которых бывал когда-то при жизни родителей. И Вайлет была счастлива, слушая его рассказы. Айседора начала сочинять стихотворение про библиотеку и показала Клаусу то, что успела записать в свою черную книжку. И Клаус был счастлив внести кое-какие поправки. А солнышко, прикорнув на коленях у Вайлет, кусало подлокотник кресла и было счастливо от того, что кусает что-то по-настоящему твердое. «Не сомневаюсь, что вы и сами догадываетесь без моего предупреждения, что у Бодлеров скоро все пойдет еще гораздо хуже. Но я хочу закончить эту главу в момент дружеского общения и не стану забегать вперед к неприятным событиям следующего утра или к дальнейшим тяжким испытаниям, или к ужасному преступлению, знаменующему конец пребывания бурлеров в Прукфордской подготовительной школе. Разумеется, впоследствии все это будет иметь место, и не к чему притворяться, будто этого не случилось. Но давайте на минутку забудем об отвратительной сонате, о кошмарных учителях, о противных учениках, любящих дразниться, и о еще более злосчастных событиях, которые скоро произойдут. Насладимся этим кратким мгновением душевного тепла, испытываемого Бодлерами, от дружеского общения с тройняшками-квигмайерами, а что касается солнышка, от общения с подлокотником. Давайте насладимся в конце этой главы последним счастливым моментом, какой еще очень-очень нескоро выдастся всем этим детям.